Профессиональная память на лица у тех, кто все время обслуживает людей, не раз помогала, а то и выручала Лосева. И он привык полагаться на таких людей, на их память, если, конечно, был убежден в их искренности. Между прочим, Виталий знал, что наблюдательность таких людей одним запоминанием не ограничивается. Она обычно включает еще и мгновенную узнаваемость ими некоего, как бы социального и профессионального статуса, появившегося перед ними человека. И потому, когда Мария Савельевна узнала по фотографии того маленького человека, Виталий быстро, пока не успел стереться в ее памяти возникший образ, спросил: «Кто он такой, как по-вашему?» «Да, скорее всего, торговые занятия», — задумчиво просипела Мария Савельевна. «Вроде бухгалтер или завмах. Глаз очень быстрый. И потом, портфель у него был». Она многозначительно подняла толстый палец. Цеплялся он за этот портфель не знаю как. Смех прямо. Одной рукой ел-допил, а другой его не отпускал. Ну, а потом гнать я их стала, потому как закрывать мне было пора. По понедельникам мы до 12. «Кого же это их стали гнать?» — насторожился Виталий. «А с ним еще один был, мордатый, глазищи наглые, все зыркал по сторонам. Волос, во, копна! Как теперь, знаете, модно у всяких певцов там. Ну и курточка. Ох, с этой курточкой мне мой сыночек всю плешь проел. А где я ему достану? Зеленая такая, сжатая, с карманами всюду. Ну, я ее в раз узнаю, что вы. Ко мне он не подошел, за столиком остался. Вон за тем». Она указала толстой рукой на один из дальних столиков. «Этот подошел, с портфелем. Сам все и унес». «С портфелем, значит», — задумчиво повторил Лосев и уточнил. «А какой из себя портфель, заметили?» «А чего тут замечать? Большой, черный, два желтых замка на ремнях. Богатый, словом, портфель. С деньгами, небось». «М-да», — как бы согласился с ней Лосев, рассеянно потеряв подбородок точно таким же жестом, как делал это обычно Цветков, и снова спросил. «А гнать вы их стали в 12? И сразу они ушли?» «У меня не задерживаются», — самодовольно усмехнулась Мария Савельевна. «Я видом беру. Как сказала, все. Сыр даже не доели. 00:15 было. Это я точно вам говорю». Она покосилась на фотографию. «Подхватил свой портфельчик и будь здоров». «За полчаса до смерти», — подумал про себя Виталий, и на миг ему стало даже не по себе от этой непредсказуемости судьбы. «А разговор вы их случайно не слышали? Хоть что-нибудь?» — спросил он снова. «Отдельные слова хотя бы». «Ругались», — махнула рукой Мария Савельевна, но тут же подняла палец. «Или нет? Вру. Тот в куртке его вроде как уговаривал, а этот ни в какую. Чего-то он говорил». Она задумалась. «Нет, не помню». «И чего вы этим сморчком махоньким интересуетесь? Неужто натворил чего?» «Да так», — усмехнулся Лосев, — «очень мы, знаете, любопытные, да всего нам дело есть». «Ну да, да», — охотно со смешком подтвердила толстая буфетчица и мельком взглянула на Войцеховского, не проронившего ни слова, на протяжении всего разговора, как бы все еще сердясь за ее бестактные слова насчет «ничего не получила». «Это точно», — согласилась Мария Савельевна, — «вам до всего дело есть». И Лосев не разобрал. Говорит она это одобрительно или насмешливо, и только по ее заплывшим поросячьим глазкам, сейчас сузившимся до щелки, чтобы не выдать себя, он понял, что никакого одобрения в ее словах нет, и относится это главным образом к Войцеховскому. «Вы этого человека с портфелем первый раз видели?» — задал он новый вопрос. «Раньше к вам не заходил?» «Нет», — покачала головой Мария Савельевна. «А тот в зеленой куртке?» «Тот-то? Да вроде мелькал. В какое же время? Бог его знает, врать не буду». «Ладно, Мария Савельевна», — вздохнул Виталий, — «спасибо за хороший разговор. Вы просто бесценный человек. Если разрешите, я к вам через день-другой еще разок загляну. Может, вы чего интересного вспомните про тех двоих?» «Заходите», — величественно разрешила Мария Савельевна, вытирая локтем пот со лба. «Чего же не поговорить? Только вспомнить не обещаю». На том они и расстались. Вернувшись в отдел, Лосев и Войцеховский расположились на стареньком диване, втиснутом между столами. Тесно было в комнате, но сейчас здесь никого не было. Некоторое время оба молча курили, словно перебирая в уме подробности состоявшегося разговора. Потом Виталий сказал: «Что-то неважное у тебя тут слава, Димочка». «Подумаешь», — презрительно пожал плечами Войцеховский. «Чего только по злости баба не сбрехнет. Воровать не даю, и все дела». «Нет, не все дела», — жестко возразил Лосев. «Ты, я так понял, активно здесь пасешься». Он насмешливо покосился на Войцеховского. Тот вскипел от негодования. «Откуда эти данные? У тебя что, факты есть? Ну давай, давай, выкладывай, раз так. Пиши рапорт, топи». Он вскочил с дивана и теперь уже сверху вниз, как рассерженный зверек, смотрел на Лосева. Верхняя губа у него от возбуждения подергивалась, и короткие усики, казалось, воинственно топорщились, обнажая мелкие, частые, желтоватые от курения зубы. «Ты сядь», — примиряюще сказал Лосев. «Фактов у меня нет, так что писать не собираюсь. А вообще работа наша много соблазнов имеет, ты это и сам понимаешь. Власть, Димочка, какая-никакая, а власть...» «Философ», — насмешливо заметил Войцеховский, заметно успокоившись и небрежно развалясь на диване. «Тебе в замполиты надо идти, будешь всех воспитывать. Хотя...» Он все-таки старался быть объективным и потому снисходительно добавил: «Сыщик ты тоже неплохой». «Ну, спасибо», — улыбнулся Лосев. «А теперь давай подумаем, как могли эти двое появиться в буфете около 12 ночи? И один из них с портфелем, будто с работы. Вот-вот, что же это за работа такая, которая в 12 ночи кончается? Или так поставим вопрос: что же они после работы делали, если только в 12 ночи перекусить заскочили?» «Да», — с сомнением покачал головой Войцеховский, — «вопрос. А ты прикидывай, ну что может быть? Да мало ли, куда они после работы могли зайти. Тысячи дел у всех». «Нет, милый мой, кое-что все же предположить можно», — усмехнулся Лосев, заканчивая курить и ища глазами, где бы закосить сигарету. «Вот одну версию я и хочу с тобой обсудить». Он, наконец, отыскал пепельницу на тумбочке возле графина и, приподнявшись, размял в ней окурок. Потом задумчиво спросил: «А что, если они с поезда только сошли, приехали откуда-нибудь, а?» «Вполне возможно». «Вот», — удовлетворенно произнес Виталий, «а с какого пригородного поезда они могли сойти? Ты погляди в расписание». «Ну, давай поглядим». Войцеховский поднялся с дивана, перегнулся через стол и, выдвинув верхний ящик, достал оттуда небольшую книжицу. «Значит так». Он снова уселся на свое место и стал перелистывать страницы расписания. «Вот дальние». «Дальние меня не интересуют», — сказал Лосев. «Из них пассажиры выходят с вещами, а тут один портфель на двоих». «Зато, видать, ценный, если он его из рук не выпускал». «Именно что!» — с ударением подтвердил Лосев. «Там не смена белья и зубная щетка для дальней дороги. Там, скорее всего, бумаги, деньги, что-то вроде этого. Словом, ты прав, ценный портфель». «Такой ценный, — подумал Лосев, — что, возможно, он за этот портфель жизнью заплатил». «Так что дальние поезда отпадают», — решительно заключил Виталий. «Смотри, пригородные». «Что ж, посмотрим». Войцеховский снова принялся листать расписание. «Так, так», — бормотал он, — «какие же тут прибыли около 24? Вот, к примеру, из Нарова, в 23:37. Подойдет?» — он посмотрел на Виталия. «Пожалуй», — кивнул тот. «Отбирай все в интервале от, допустим, 23:15 до 23:45. Или нет?» Виталий заставил себя собраться с мыслями. «Если эти двое приехали на электричке в Москву, то, видимо, сразу пошли в буфет. А от платформы до буфета, ну, от любой платформы, сколько минут потребуется?» «Ну, минут 10 самое большее». «Вот, теперь считай. Мария Савельевна вытурила их в четверть первого. Они даже сыр доесть не успели. Выходит, провели они в буфете минут 15, ну, от силы 20, так? — Ну, пожалуй, так, — солидно кивнул Войцеховский. — Добавь 10 минут на дорогу, в буфет с платформой. — Ну, накинем еще 5-10 минут на возможные задержки в пути, на нерасторопность, на поиски этого самого буфета. Выходит, интервал прибытия интересующих нас поездов сужается до... самое большее 15 минут. Вот тут ищи.